Однако факт есть факт. Милиция, подразделения ГАП и военные патрули взялись за Кирту вплотную. А Салман Дель Пино уговорил главного гарнизонного танкиста вывести полк для внеплановых учений. За ним на запасные площадки потянулись эскадрильи истребителей, части ПКО. Орбитальная крепость встала на усиленный режим несения службы по уставным нормам угрожаемого периода. И вот, получите и распишитесь. Клоны. Зря срывались с направляющих ракеты. Зря рвали атмосферу планирующие бомбы. Тонны силомита зря перемалывали в пыль тысячи тонн бетона и стальных перекрытий. Потому что космодромные ангары были пусты. Потому что танки прятались в тайге. Там же на замаскированных позициях стояли батареи стратегической ПКО. Мобильные радарные установки, командные пункты, части обеспечения, рембазы и службы тыла, батальоны пехоты, а также оснас флота и ГАП. Стратегическая диверсия провалилась. В пустоту пришелся первый, самый страшный, ослепляющий удар с низких орбит. Хоть и был он совершенно неожиданным, лакомые мишени оказались вне досягаемости. В результате второстепенная планета Махаон, на захват которой отводилось 12 часов, застряла дробиной в крыле армады адмирала Шахрави. И скоро туда подошли подкрепления. Подкреплениями выпало заниматься мне, вашему скромному повествователю. Как-то это нескромно прозвучало. Скажем так, несомненная курьерская заслуга легла на мои плечи, украшенные липовыми лейтенантскими звездами. Так вернее. Но это случилось в конце того дня, самого длинного в современной истории Объединенных Наций. Начало было совсем некрасивым и вовсе не геройским. Итак, планета Грозный, космодром Новогеоргиевск, сектор 13, склад номер 5. Раннее утро по местному времени. Все мы, эскадрильи особого назначения и приданный взвод осназа, здорово пропотели накануне, пока парились в ходе операции «Фактор К». Наш рейдер «Левиафан» погиб. Напоролся на неизвестную аномалию X-матрицы и погиб. Но хоть товарища Иванова спасли, а это по нынешним временам уже немало. Именно благодаря товарищу Иванову я схлопотал внеочередной наряд и вынужден был вскочить в 5 утра для дежурного тестирования вверенной матчасти. Не буду говорить почему, но мы, я, Сантуш и Сеня Разуваев, слегка превысили, согласно оптимистической оценке последнего. А точнее, пьяные были до полной блокировки тормозных двигателей. Праздник в честь спасения экипажа «Левиафана» и помещения товарища Иванова в медчасть на сутки затянулся. Опытный Сантуш успел упасть в койку. Сеня в силу природного раздолбайства и я в силу временного понижения везучести попались хорошо прогретые. Саша Браун-Железнова в сопровождении старшего лейтенанта Степашина принимала начальство у докторов. Оказавшись в расположении, Иванов пожелал навестить любимый личный состав. И навестил. Дверь жилого модуля растворилась. Мы сильно вздрогнули, так как сфинктерная мембрана открывается с отвратительным чавканьем. Очень громко и противно. «Так», — сказал Иванов, оглядывая разгром. — Полагаю, просить дыхнуть излишне. — Это правда. Перегар стоял такой, ножом не возьмешь. — Не ожидал. От вас, Румянцев, не ожидал. — Товарищ Степашин. Иванов полуобернулся к Старлею, и между стаканов, отвратительных пластиковых, упала детоксиновая пачка, брошенная осназовской рукой. — Вот, закусите. 5:30 — ваше внеочередное дежурство по флугерам. А теперь отбой. Развернулся и ушел. Утренний ангар уныл и грустен. 6 Горынычей, 6 черукских флугеров, осназовские кирасиры — все на нашей совести. И тестировать придется по полной, от А до Я. Ваш невыспавшийся рассказчик изругал дежурную смену техников бородавками маминой сиси. Вооружился планшетом, и мы полезли на первый Горыныч. Холостой пуск реактора, режимы двигателей, радарная станция, контакт на оружейных пилонах — все наше. Возле последнего РОК-14 Разуваев взбунтовался. Мы объявили перекур и уселись на посадочный башмак. Ангар безлюден. Кроме нас, неудачников, и тройки техперсонала. Только инженер в штатском, истыкавший датчиками некий хитрый блок изнутра чирургской машины. Сержант Аснас, минуту назад сменивший караул у внешних ворот. Следующие на отдых караульный. Эти также перекуривали. Электронное табло над дверьми легкой выгородки, отделявшей ангар от условно-жилой зоны, возвещало 6:37 по местному времени. Огненная цифирь выжжена на доске моей памяти. Я ее очень хорошо запомнил. — Вот ты ж дивись, — сказал Разуваев, хамски сплюнув. — Вот пиджак вкалывает. Ведь с полшестого здесь, а? Это же больно. — Ну и что? — отозвался техник по фамилии Свекличев. — Мы вон тоже с полшестого. Подумаешь? — Так кто ж мы? — рассудительно заметил второй незнакомый техник. — У нас наряд, а у него подъем в 9:00. — А я за что говорю? — воскликнул Сеня. — Приличный человек. Ему бы дрыхнуть, так ведь нет. Пашет сранья, как орбитальная говновозка. — Но почему сразу как говновозка? Обиделся я за трудовой энтузиазм. Мне не ответили. Где-то вдалеке ударил гром. Мы хором обернулись. Склад — гулкое помещение. Акустика так ловко расфокусировала звук, что каждый уставился в свою сторону. — Твою ж налево! — послышалось от осназовцев, когда эхо улеглось. — Учение загонит меня в гроб. — Тебя не учение загонит, а вот это вот. Сержант помахал перед носом собеседника сигаретой. — Рбах! На этот раз зарокотало заметно ближе. Юго-восток, — подсказал мне чуткий природный комплекс. — Тьфу ты, ну ты! Свеклищев раздавил окурок о подошву и повлек сей невеликий груз к урне у переборки. — Учение, мать! И тут же шарахнуло уже по-настоящему. Удар был так силен, что на подволоке замигал свет, а пол ощутимо затрясся. Мы вскочили на ноги. Все, даже невозмутимый инженер, не отрывавшийся от работы в начале акустического представления. — Что это было? — Тебе же говорят учение. — Кто говорит? — Да вон товарищи из осназа. — Да им почем знать? — Слушайте, — закричал Разуваев. — Тихо! Если это учение, тогда какого лешего не было оповещения? — А тебя кто оповещать-то обязан, адмирал Пантелеев? — ответил сержант осназа. В наступившей тишине голос прозвучал неестественно громко и очень нервно. — Да по-любому боевые учения должна быть сирена, — возразил Разуваев. Он уже не говорил, а кричал высоким звенящим тембром. И ему откликнулась сирена. Сирена! Берущий за печенку, вынимающий душу вой, от почти инфразвука до без 5 секунд ультразвука. Не видел себя со стороны, но уверен, что побелел лицом. Сигарета вывалилась из ослабевших пальцев и медленно полетела вниз, рассыпая искры, гаснущие на бетоне, красные мгновенные точки на грязно-сером фоне. Окурок ударился о пол, подскочил, и в это время раздался взрыв. Сокрушительный, короткий рев за пределами слуха. Меня сшибло с ног, и я врезался плечом в Свеклищева и, кажется, потерял сознание на пару секунд. Очнулся весь в бетонной крошке пыли и еще какой-то гадости, забившейся в нос, глаза и горло. Я закашлялся, встал на четвереньки и поднялся, ухватившись за посадочную опору Горыныча. Половина противоположной стены переборки исчезла вместе с куском крыши. В пролом сыпались хлопья сажи. и рваная рифленая жесть с дребезжанием билась на ветру. Воняло горелым железом. Изломанная техногенная рамка обрамляла подлинный апофеоз войны. Здание напротив скалилось на мир клыками разваленных стен. Вокруг догорали араукарии, а из рулежной полосы торчал исполинский двутавр, скрученный в спираль. Казалось, казарма выплюнула наружу свое нутро, в котором оказалось так много алого, сочного, дымящегося мяса. Подле стен на них и неожиданно далеко за ними лежали люди. Развороченные тела, оторванные конечности, какие-то ошметки. По дороге пыталось ползти нечто без нижней половины туловища, но вскоре затихло. А на заднем плане над летным полем космодрома поднимались исполинские дымные столбы, которые скребли облака, выкрашивая их антрацитом. «Ни уя себе!» — как сквозь вату донесся голос Сеня Разуваева. «Может, все-таки учение?» — сказал Свекличи, вставая позади меня. Его лицо превратилось в кровавую маску, а из губы торчал обломок зуба. Почему-то этот молочно-белый клин в розовой плоти приковал мой взор почти гипнотически. — Ты что, блядь? И трупы, блядь, учебные! — заорал Разуваев, тыкая пальцем в кусок перекрытия, гильотинировавший штатского инженера. Этот вопль вышиб вату из моих ушей и вообще вернул в реальность. «Сеня, быстро, надеваем скафандры! Свеклищев, хватай своих, пусть выкатывают машины!» «Какое выкатывают? Без приказа?» Я схватил его за грудки и сильно встряхнул. «Приказ? Какой тебе приказ? Война началась, Леша! Сейчас положат снаряд в ангар и каюк, ты понял?» Эта умная мысль настигла, к счастью, не меня одного. Наше непосредственное начальство оказалось живо, бодро и в строю. А вражеские комендоры посчитали, что со спального сектора много чести, и по нашему участку больше никто не стрелял. Приказ, родной спасительный приказ. Как хорошо, когда тебе не надо думать, когда тебе говорят, Румянцев, взять, фас, и ты берешь. Иванов рассудил мгновенно и верно. И он принимает Горыныча. Светить секретные флугеры было нельзя, до самой последней возможности. Мы выкатывали машины на бетон. Снаряд, метивший в казарму, угодил именно в нее, а она стояла с противоположной отряда флугеров в стороне. Заправщики, ТЗМки, истребители — все уцелело. И он превратился в маленькую, но вполне боеспособную тактическую единицу. «Кто? Кто напал? С кем война?» — орали все. Иванов бросил только одно слово — «клоны». Стоило оказаться в машине, стоило включиться в боевую сеть, как короткое слово «клоны» получило исчерпывающую расшифровку. «На меня обрушилась война». Не леталки-стрелялки имени Тремезианского пояса, и даже не на атарский конфликт при всем почтенном его масштабе, а настоящая, полноценная война. «Вызывает майор Улянич», — надрывалась рация. «Вызывает майор Улянич». «Здесь комендант космодрома. Что тебе, майор?» «Жду приказов, что делать?» «Открывай красный пакет». «Да уже!» Там написано развернуть боевые порядки танкового полка по южной кромке запасного посадочного поля космодрома. Да как, развернуть? Куда? У меня тут линкор горит. Сейчас или люксоген жахнет, или топливо. На кой ты мне нужен со своими жестянками? Из далеких океанских далей через сеть ретрансляторов донесся военно-морской голос, совсем уж неожиданный. Внимание! Субмарина ПКО «Иван Калита», Ковторанг Бориев. Веду огонь по групповым целям на орбите из надводного положения. Нас только что засекли. Командую погружение и ухожу из квадрата. Минимум четверть часа останетесь без прикрытия. Держитесь. Здесь командир воентранспорта «Удаль», КАП-3 «Горбодей». Имею на борту груз «Дюрандали» в разборе. Мне куда... «Ты охренел, КАП-3, на открытом канале!» сов секретные сведения. Виноват. Везу груз гобоев для нового Георгиевского флотского оркестра. Куда прикажете? Так лучше. Здесь и сейчас нет дирижера, так что уходи-ка ты к военно-музыкальной базе на крайнем юге. Прикроем. Панические запросы, просьбы о помощи, доклады, приказы перебазироваться, держаться, вывести из-под удара, начать борьбу за живучесть, огонь из всех, крой паразитов. И, конечно, истребителям на взлет, всем истребителям на взлет маму пополам. Ну что же, на взлет это можно, это мы умеем. Все лучше, чем гадить со страху на бетонке, как шпион во вражеском тылу, ожидая скорого снаряда. Горынычи стояли шеренгой вдоль уцелевшей стены склада, прямо на шоссе. Благо, места хватало. А положенный по штату ВПП можно было забыть. Подъезд выбомбили до дикого базальта. Цивильные люди, знакомые с работой москитного флота на платоническом уровне, представляют нас исключительно в контексте рокота космодрома, шикарных стартов с километрового пробега и взлеток за горизонтной длины, ровных, словно гоночная трасса. В общем-то, правильно представляют. Но умные конструкторы давным-давно предусмотрели вот такие хреновые ситуации, когда космодром раздолбан и стартовать приходится буквально из казарменного сортира. Все, без исключения машины класса «Истребитель» и часть ударных флугеров, рассчитаны на вертикальный взлет. В условиях землеподобных планет с атмосферой сей режим считается нештатным и настоятельно не рекомендуется. В связи с предельно неэкономичным расходованием топлива, амортизацией двигательной секции, излишней нагрузкой на несущие конструкции и перегревом дюз. Такая вот формулировка. Если по-человечески, истребитель стартовать вертикально умеет, но не любит, как кот плавать. Еще бы! Змей Горыныч весит 150 тонн. Не поотлетали бы плоскости, думал я, когда шестерка флугеров боролась с гравитацией, поднимаясь на грохочущих столбах пламени. Шоссе плавилось в одноразовой доменной печи, которую чудили наши несравненные Тярд М-119. В стороны разлетались пыль и пепел. Огромная туча расширяющимся бубликом накрывала развалины. «Какая демаскировка! Просто ад!» — так Сантуш прокомментировал наш экстренный взлет.